Глава 5, в которой сбываются кое-какие мечты. Вандалорское общество магов Малк отправился через 4 дня после освобождения из жандармерии. Он бы и раньше пошел, но заявления с просьбами о зачислении рассматривались в строго определенные дни, а потому он был вынужден ждать. Благо нашлось, чем себя занять. Пока Хилави с Талфаном пропадали в стенах школы трех святых, оформляя необходимые бумаги, внося оплату за обучение, получая нужные учебники и проходя через малопонятные для непосвященных ритуалы, Малк оббивал пороги Андалорской биржи труда. 40 драхм были слишком незначительной суммой, чтобы рассчитывать растянуть ее надолго. Будущий слушатель общества магов нуждался в работе. Причем в такой, чтобы не требовалась полная занятость и чтобы платили хотя бы чуть больше, чем несколько обулов в день. Увы, быстро найти что-то подходящее не удалось. Малк хоть и понимал, что недавний выпускник провинциального интерната без особых навыков и опыта работы – это не тот человек, за которым будут охотиться магнаты и цеховые мастера. Но, ярох побери, хоть что-то приличное должно быть. Пока его положение не настолько плачевное, чтобы хвататься за вакансии золотаря, водоноса или уборщика в двухзвездном борделе. Последнее предложение приказчика, с которым он разговаривал на бирже, к тому же высказанное с этакой мерзкой усмешечкой, Малка попросту взбесила. Нет, он, конечно, знал о том, что при регентах публичные дома сделали легальными. Однако до Калхауна эти новшества так и не добрались. И слава святым, потому как дремучие провинциалы вполне могли столь вызывающе выставленные на показ гнездо разврата изжечь. Малк в подобные крайности хоть и не впадал, но и для него само словосочетание «работа в борделе» звучало как оскорбление. В общем, с биржей труда у него ничего не получилось. И когда пришла пора отправляться в общество магов, он не терзал себя мыслями о предстоящем разговоре в приемной комиссии, а пытался посчитать, насколько ему хватит денег. Особенно с учетом того, что 2 драхмы за аренду квартиры и еще 1 на закупку продуктов Талфан с него уже взял. Это пока он еще даже никуда не поступил. От грустных мыслей Малк отвлекся, лишь когда пришел по указанному в рекомендательном письме адресу и открыл массивную, покрытую бронзовыми инкрустациями, дубовую дверь. Спросил у скучающего охранника, где располагается приемная комиссия, и двинулся вглубь здания Андалорского общества магов. Сначала миновал длинный, со множеством закрытых дверей коридор, затем вдруг оказался в зимнем саду, больше напоминающем настоящие джунгли, и где он едва не заблудился, а под конец долго искал нужный кабинет в примыкающем к саду трехэтажном корпусе. Быть может, кто-то воспринял бы подобное блуждание не самым лучшим образом, но для Малка это стало возможностью увидеть истинный облик общества. Увидеть то, что стоит за сухими фразами вестника учебных заведений. Он все же нашел время заглянуть в публичную библиотеку и почитать о непонятной организации чародеев и как это согласуется с целями самого Малка. Пока все было в пределах его ожиданий, худших ожиданий. Скромная, если не сказать бедная, внутренняя отделка, небольшие аудитории, практически полное отсутствие запретных для посторонних зон. Последнее особенно шокировало. 2 обнаруженных Малком заклинательных полигона, вход в галерею, ведущую к отдельно стоящему зданию с магическим источником, и библиотека – вот и все места, куда не мог пройти чужак. И это на фоне рассказов о школе трех святых. Где не имеешь жетона ученика, дальше вестибюля – без сопровождающего пройти было невозможно. Что тогда можно сказать об организации магов, где даже защищать нечего? У Малка окончательно испортилось настроение. Магический источник как минимум 4-й степени, 3 больших корпуса, кампус для проживания преподавателей и студентов-старшекурсников, собственный ремесленный цех с паровой машиной, обширная библиотека и приличная коллекция тайных искусств. Вот лишь малый перечень того, к чему получили доступ Хилави с Талфаном, став учениками трехзвездной школы. Это не говоря уж об авторитетных и могучих магах в качестве преподавателей. Что получил Малк? Источник энергии 2-й степени, которого едва хватало для проведения ритуала инициации. Бакалавров в качестве учителей. Затертые до дыр учебники, обшарпанные парты и нулевые лабораторные фонды. Это действительно то самое место, куда для поступления обязательно рекомендации кого-то вроде госпожи Лиары? Серьезно? Найдя нужный кабинет, Малк даже какое-то время не входил. Стоял около двери и старался успокоиться. Тем более, что других абитуриентов или хотя бы обычных посетителей не наблюдалось. Поймав нужный настрой, он повернул ручку и решительно потянул створку на себя. «Ну, наконец-то! Думал, так и будешь там топтаться!» — услышал он, едва переступив порог. В кабинете, надо сказать, весьма большом и светлом, за столом, покрытым зеленым сукном, скучал неопределенного возраста маг. Коротко стриженный, с куцами усами и бородкой, одетый вместо ожидаемого клубного пиджака в белую рубашку с расстегнутым воротом и темно-зеленый жилет. Из нагрудного кармана куда-то к поясу тянулась золотая цепочка часов. Перед хозяином кабинета на столе на бронзовой подставке покоился 200 лет, как устаревший магический кристалл, внутри которого можно было разглядеть участок коридора перед входной дверью. «Прошу прощения, с мыслями собирался», — ответил Малк, стараясь говорить и вести себя как можно более вежливо. И дело тут вовсе не в его желании поступить. Перед ним был маг, причем точно не адепт или ученик. Дерзить же бакалавру или младшему магистру, чародеям более высоких рангов, в обществе делать нечего. Даже в их просвещенный век было опасно. Законы, конечно, простолюдинов защищают, но и у этой защиты имели свои пределы, так что лучше на проблемы было не нарываться. Хозяин кабинета забрал из протянутой руки Малка рекомендательное письмо и развернул. Пробежался глазами, ненадолго задержавшись на подписи, после чего остро глянул на гостя и решительно спрятал бумагу в ящик стола. «Табель с собой?» — осведомился он чуть более теплым тоном. Однако, получив документ, маг едва удостоил его взглядом и вернул обратно. «Вчера пил, с женщинами развлекался?» — спросил он вдруг резким неприятным голосом. «К ритуалу пробуждения дара готов?» «Я знаю правила. Готов», — кивнул Малк. Сердце дало едва ощутимый сбой. Только сейчас он понял, что его мечта — вырваться из скорлупы пустышки — вот-вот осуществится. И справляться с накатившими эмоциями стало 100 раз сложнее. «Ну, раз готов, то пошли», — хмыкнул маг, оперевшись ладонями на стол, энергично встал. Из-за ворота тотчас вывалился личный медальон — серебряная пластина с тремя золотыми звездами в центре. Значки таинственно мерцали, подчиняясь биению сердца хозяина украшения. Это был знак младшего магистра. А значит, появилась надежда, что хотя бы инициация Малка пройдет на уровне хорошей школы. Новость не могла не радовать, и охватившее его уныние немного отступило. Так и не представившийся младший магистр провел Малка в соседнее помещение, размером с хороший гимнастический зал. Только здесь вместо спортивного инвентаря на стенах висели какие-то совершенно безумные механизмы. Вроде многосуставных конечностей с часами и разноцветными стеклами на концах, вогнутых зеркал с рунами по периметру и песочными часами в центре. Медных трубок, пыхающих холодным паром и извивающихся точно змея, или запаянных прозрачных колб с бурлящими алхимическими зельями внутри. Тут же крепились стойки с батареями кристаллов и призм, размеренно двигались торчащие из технологических ниш непонятного назначения поршни и тихо позвякивали уходящие куда-то под потолок медные цепи. Причем все вместе это ощущалось как единая система, логика существования которой от Малка ускользала. В центре помещения находился невысокий помост с вращающимися в разных направлениях медными, бронзовыми и серебряными кольцами. Ядром конструкции было кресло с подлокотниками и кожаными креплениями для рук и ног. И только по этой части Малк узнал уже знакомую ему сферу К. Но если в период обучения в интернате для первичной проверки дара использовался весьма примитивный вариант конструкции, то для инициации в обществе применялось нечто гораздо более монструозное. «Твое место внутри сферы. Можешь не раздеваться и садиться туда, как есть». Младший магистр ткнул пальцем в сторону кресла и отвернулся от Малка. Сам же он шагнул к стоящей в дальнем углу наклонной тумбе и принялся щелкать рычажками на одной из ее боковин. Каждое его действие отзывалось в комнате нарастанием глухого гула и мельтешением света в стойках с кристаллами. Учитывая, что не существовало способа запуска магического устройства с помощью механических действий, младший магистр при этом активно колдовал. Причем делал это без особых жестов, заклинаний и артефактов-активаторов, что впечатляло. Наконец Малк прекратил глазеть по сторонам и полез внутрь сферы. А через пару мгновений он уже был внутри и пытался устроиться поудобнее в ероховом кресле. Получалось плохо, и единственное, на что надеялся Малк, что долго терпеть ему не придется. Рядом внезапно появился маг и молниеносно зафиксировал его конечность. после чего молча сначала протер тряпкой с чем-то склизким и вонючим лоб и виски Малка, а затем водрузил ему на голову похожую на пыточный агрегат корону и железные проволоки и полудрагоценных камней. «Ну что, можно начинать», — сообщил младший магистр неожиданно бодрым голосом, отступив от сферы на несколько шагов и окинув своего подопечного удовлетворенным взглядом. Однако на Малка это оказало противоположный эффект. Не успокоило, а наоборот, заставило нервничать. «Может, вам все-таки показать записи предыдущих проверок сферой и результаты исследований сущности крови?» Наконец не выдержал он и задал волнующий его вопрос. На его вкус магистр подходил к инициации как-то уж чересчур безответственно, подчиняясь не языку расчетов, а одной лишь интуиции, что настораживало. «Какие ты мне можешь показать исследования? Что надо, я и сам вижу, а что не надо, да твои бумажки целиком из этого не надо состоят», — скривился в ответ младший магистр. «Знаю я, как проверяющие от школ в провинциях работают. И кто там работает, тоже знаю. Так что закрой рот и не мешай». Заставив Малка замолчать, выводы чародей все же сделал. Вместо того, чтобы начать ритуал, он, судя по выражению глаз, что-то мысленно прикинул, после чего зло скривился и зашагал по залу, по пути вытягивая в направлении подопытного механические руки из тех, что вначале так удивили Малка. Наконец, закончив подготовку, младший магистр вернулся на прежнее место, где и замер на долгие 3 минуты. Он не шевелился, ничего не говорил и даже не смотрел по сторонам. Стоял столбом, обратившись взором внутрь себя. И лишь когда одному ему известное время наступило, он хищно ухмыльнулся и принялся скандировать неприятно звучащее заклинание. Каждое его слово отзывалось огненной вспышкой, в кристаллах порождало движение разноцветных искр вдоль ранее невидимых Малком линий на полу, пробуждало колдовские узоры на потолке. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее кольца вокруг кресла Малка начали вращение. Сфера К заработала. И теперь, если верить наставнику, только от Малка зависело, станет он настоящим магом или нет. Появилось ощущение, что сердце бьется в разы чаще. Насколько это было реально, Малк не знал, но пока никаких болезненных ощущений это не принесло. Зато начали подводить глаза. Все вокруг вдруг стало стремительно расплываться, сливаясь в череду мельтешащих цветных пятен. Появились новые запахи и звуки, причем казалось, что запахи он не обоняет, а воспринимает в виде мелодии. Звуки же, наоборот, предстали в виде палитры непередаваемых ароматов. Происходящее медленно трансформировалось в некое иное видение мира, пока в какой-то миг преобразование не достигло пика, и ему на смену не пришла пьянящая, как вино, боль. В тело Малка словно принялись вонзать десятки раскаленных спиц, каждый раз выбирая для удара новую точку. Стопы, икры, зоны под коленями, промежность, нижняя часть живота и целые цепочки уколов вдоль позвоночника до самой макушки. Затем точно удар молнии в точку между бровями и волна испепеляющего жара, прокатывающегося аж до самых пят. И снова покой, состояние без боли, длящееся мгновением, но дарующее состояние более сладкое, чем пик страсти, а затем снова боль. Волны трансформации подтачивали волю Малка, заставляя забыть о том, ради чего он здесь находится и что должен делать. Хотелось расслабиться и терпеть, смиряясь с крушащими оковы духа атаками сферы. Вот только делать этого было нельзя. Слишком крепка та клетка, в которой заперто естество пустышки. Никакая бездушная машина их не сломает, если не прикладывать усилий изнутри. Причем правильных усилий, выполненных в нужное время, в нужном месте и нужным именно сейчас способом. И Малк начал бороться не руками и ногами, не силой мышц, но силой своего духа. Применяет ту незримую мощь, что маги называют властью, властью, которая позволяет чародею повелевать энергиями стихий и творить волшбу. Властью, которую Малк столь трепетно взращивал, закаливал годами тренировок. В очередной раз, когда в тело вонзилась раскаленная спица, Малк словно бы схватил ее незримой рукой и удержал в теле. Боль моментально усилилась на порядок, так что даже Малку, как практику дождя боли, стало сложно ее выносить. Но он все равно терпел, держась изо всех сил, и через считанные мгновения боль заметно ослабла, рывки спицы прекратились, и она осталась на положенном ритуалом месте. Пришел черед следующей незримой рапиры, а затем еще и еще, пока Малк не ощутил себя гигантским дикобразом, а на его теле не осталось мест, куда мог бы быть нацелен очередной выпад сферы К. В ритуале снова наступила пауза. Правда, длилась она совсем недолго, сменившись жжением столь фантастической силы, что Малк едва не рехнулся, а его неокрепший еще дух едва не потерял связи с телом. Если бы ритуал продолжался еще хотя бы немного, Малк бы не выдержал, но так прошел по самому краю, едва не заглянув за ту грань, за которой кончается жизнь и начинаются серые пределы. Однако всплеск мучений был финальной частью инициации. Пока залитый потом Малк пытался отдышаться и привести хотя бы видимость нормы истерзанный разум, прекратилось мельтешение пятен перед глазами и исчезла чехарда с восприятием. Он снова мог наблюдать зал со сферой, медленно замедляющееся вращение кольца, угасающие колдовские фигуры на полу и потолке, и, наконец, он снова видел младшего магистра. Вот только выражение лица у мага почему-то больше не было спокойным и удовлетворенным. «Вылезай из сферы и ко мне в кабинет!» Это была первая фраза, которую услышал Малк от младшего магистра сразу после окончания ритуала. Прозвучала она резко, раздраженно и весьма оскорбительно. Возможности прореагировать на сказанное младший магистр не дал. Малк даже рта открыть не успел, как маг заклинанием разблокировал замки на креплениях, выдернул его из кресла и буквально выставил из зала. Обращался с ним так, словно Малк был не человеком, а бездушной марионеткой. Не улучшилось отношение в кабинете, где младший магистр появился через несколько минут после него. Разве что тон стал более спокойным. В остальном же проводивший пробуждение дара чародей продолжал давить на Малка. Да еще как давить. «Значит так, согласно правилам общества, с тебя 5 драхм стандартного сбора за проведение ритуала», сообщил младший магистр, шумно вздохнув. «И 15 драхм в качестве компенсации моих потерь за внезапно возросшие сложности процесса». «Сложности?» – переспросил Малк, ничего не понимая. Как-то он иначе видел свое прохождение инициации. И уж чего не было в его представлении, так это вымогательство у него денег. «Ее самой», – кивнул младший магистр, потихоньку успокаиваясь. «Обычная инициация длится не более 1/4 часа, а на пробуждение дара сфера К тратит не более 10-15 эргов. В твоем случае процесс занял больше часа, а эргов ушло около 40. И это не те вещи, на которые можно закрыть глаза». Малк вытер вспотевший лоб. «Ладно, с деньгами я понял. А что насчет самого ритуала? Я теперь адепт, одаренный или вообще остался кем был?» — спросил он, с трудом беря под контроль эмоции. Вопреки ожиданиям, хозяин кабинета тянуть с ответом не стал. «А ты сам смотри». Младший магистр откуда-то выудил перфорированную карточку и зачитал. «Резерв – 9 эргов, восполнение резерва – 0,3 эрга в час. Сродство с пневмой», после чего он попросту уронил карточку с записями на стул и откинулся на спинку кресла. «Столько затрат, столько усилий, а ты едва дотянул до уровня минимальных требований к рангу». Говорил что-то еще, но потрясенный Малк его почти не слышал. 9 эргов, отсутствие родства с любой стихией. Да худшее начало карьеры мага сложно и представить. Нет, он понимал, что клеймо «пустышка» поставили ему неспроста. Но после стольких вложенных в занятий дождем боли трудов, он надеялся получить хотя бы 10 или даже 11 эргов. Тогда, учитывая высокие шансы удвоения резерва в первый год-два после инициации, вполне можно было рассчитывать к этому времени на достижение пика адепта. А теперь что? Лучший период в становлении чародея позволит Малку, хорошо, если достичь 18 эргов, чего явно недостаточно для попытки прорыва в следующий ранг. Но замедление в развитии лишь полбеды. Низкий резерв как-то компенсирует относительно быстрой скорости его восполнения. Почему нет сродства со стихиями? Каким вообще может быть путь чародея без стихий? Внезапно Малк понял, что его собеседник уже несколько раз о чем-то его спрашивает. «Простите, что?» – переспросил он рассеянно. «Ярох, тебя побери! Анализы крови, результаты тестирования давай!» – рявкнул хозяин кабинет. Малк торопливо протянул нужные бумаги, младший магистр тотчас начал в них вчитываться. «Ну, в общем, понятно. Пустышка», — презрительно проронил он спустя несколько минут. «Как я и думал». Мак перевел взгляд на Малка и криво усмехнулся. «Считай себя везунчиком. Уж не знаю, чем ты так угодил госпоже Ляре. Но без ее рекомендации на обычных условиях ритуал бы тебе проводить никто не стал». «Почему?» — решил уточнить Малк, хотя и знал примерный ответ. «Да потому, что ресурсов для успешной инициации требуется прорва. А по ее итогам получается адепт без особых перспектив и надежд на будущее. Удивлен, что сфера на прорыв через оковы пустышки всего 40 эргов сожрала. В учебниках обычно о 150 пишут», — покровительственным тоном сообщил младший магистр. «Хотя, чему я удивляюсь? Наверняка ты какую-нибудь запретную технику применил. Иначе даже мечтать не мог бы о нынешних результатах. За историю развития школы домов ведь много всего понапридумывали. И ты вполне мог в своем рассаднике вольнодумцев и еретиков раскопать что-нибудь пригодное для развития дара. Зеркало небес, лазурная пыль, сердце демона. Это только из того, что чаще всего в хрониках встречается. О чем мы не знаем. Впрочем, судя по результатам, больше похоже не на тренировку в полноценном тайном искусстве, а на практику отдельной тайной техники. Причем техники власти с уклоном в негативный спектр. Я прав?» Малк потер лоб, не зная, что ответить. «Запретные техники потому и называются запретными, что о них не следовало говорить посторонним. Кто знает, чем грозит ему такое признание? Если предположить, что все так, то можете сказать, каковы последствия подобной практики?» Наконец решился заговорить Малк. Младший магистр снова рассмеялся. «Последствия тебя интересуют, а не поздно думать-то об этом. Ладно, из плюсов ты стал адептом. К тому же адептом с властью на уровне чуть ниже середины красного ранга, чего не могут достичь некоторые неудачники даже после становления учениками. Собственно, не будь у тебя развитой власти, ты просто не смог бы во время ритуала пробуждения накопить необходимую для прорыва границы Говарда энергию». «А минусы?» — спросил Малк мрачно. «Минусы? Техники власти нельзя тренировать, будучи неодаренным, без подпитки магической энергии или приема особого рода зелий. Это закон, который без последствий не обойти. В твоем случае они особенно тяжелые. Во-первых, ты полностью лишился способности оперировать стихиями. И во-вторых, твой дар теперь имеет сильный перекос в негативный спектр. То есть при практике таких разделов магии пневмы, как жизнь и смерть, смерть тебе будет даваться легче». Менторским тоном принялся объяснять хозяин кабинета. Малк невесело вздохнул. «Ну, хоть в чем-то повезло. Хоть что-то будет даваться легче». Младший магистр его оптимизма не разделял. «Повезло?» – переспросил он. «В чем? Да у твоего духа есть некая склонность к отрицательному спектру. Но это только у духа. У тела сродства со смертью нет. И как ударит по нему эта практика, я даже не хочу представлять». «Совсем хорошо», — замотал головой Малк, отказываясь верить в происходящее. «Девятеро. Так это получается, что я адепт-калека?» Собеседник Малка широко ухмыльнулся. «Я бы сказал так. Ты адепт, будущее которого туманно». Ответ младшего магистра звучал откровенно издевательски, но Малк предпочел этого не замечать. Разговор был слишком важен, чтобы отвлекаться на глупые чувства. «Туманно, даже если у меня будет хорошее тайное искусство?» — спросил он, проницательно глядя в лицо собеседника. Однако ничего, кроме плохо скрываемой издевки, не увидел. «Парень, да откуда же оно у тебя возьмется, хорошее искусство-то? Или ты на общество надеешься? Так мы не пятизвездная школа, а ты не сын какого-нибудь архимага. Все, на что можешь рассчитывать, это на однозвездное искусство желтого ранга. Да, с ним ты построишь крепкий фундамент перед прорывом в ученики, но не более того». «Понимаешь», — младший магистр дождался от Малка кивка, после чего вкрадчивым голосом внезапно спросил. «Хотя, если у тебя есть 200 драхм, то можно подумать о вариантах получше». Малк не сразу понял, что у него вымогают взятку. И ладно бы речь шла о небольшой сумме, но Мак назвал астрономические 200 драхм. Столько денег Малк не смог бы собрать, даже продав себя демонам в рабство. «Были бы, я бы вам их сам предложил. Однако, если возможна оплата в долг, то я...» — сказал он осторожно. И сразу же стало понятно, что это был не тот ответ, который хотел услышать его собеседник. «Ну, нет так нет», — заявил младший магистр с казенной улыбочкой. «Тогда плати 20 драхм и можешь идти. Договор на обучение тайному искусству желтого ранга, прохождение базовых образовательных курсов и изучение 3 заклинаний на выбор подпишем через седмицу, когда из обучающихся в обществе будут формироваться группы». Маг замолчал, выжидающе глядя на Малка, и тому ничего не оставалось, кроме как выполнить озвученные требования. Лишь когда на столе перед хозяином кабинета выросли 2 столбика монет по 10 золотых в каждом, лишь тогда он снова ухмыльнулся и заговорил. «Что ж, поздравляю с получением звания адепта». После чего сунул в руки Малка, Йорок знает откуда извлеченный железный жетон одаренного, и добавил. «Удачи на путях могущества, коллега!» Обратно Малк добирался как во сне. Вот он еще стоит перед дверью в приемную комиссию, хотя какая-то комиссия, из одного-то человека. Затем словно наваливается какое-то умопомрачение, и он уже дома, сидит за столом, тупо уставившись в бокал с вином. Мечта сбылась, он стал магом. Бесталанный мальчик, много лет назад твердо решивший развить дар чародея, достиг-таки своей цели. Путь, который ему указал беглый бакалавр, испопавший в немилость к властям школы, привел именно туда, куда и было обещано. «Адепт Малк» — это точно звучит лучше, чем «пустышка Малк». Полученные результаты, правда, оказались заметно хуже ожидаемых. Но так никто и не обещал, что в жизни будет все легко. Пока ты не сломлен и твоя воля крепка, можно преодолеть любые невзгоды, прорваться сквозь любые барьеры. Главное — ставить перед собой разумные цели и грамотно готовить пути для их достижения. Малк встряхнулся, залпом допил вино, после чего придвинул к себе рабочий дневник и принялся задумчиво его листать. Это была квинтэссенция его мысли о будущем, планы, расчеты, до конца не оформленные идеи. К сожалению, весомую часть этих записей уже можно было отправлять в мусорное ведро. Слишком низкий старт у него получился. Слишком маленькое окно возможностей. Смешно сказать, но он ведь всерьез надеялся на получение родства с какой-то стихией. Пусть не с двумя, как Хилавия, но хотя бы с одной. Однако, увы, не зря говорят, что если хочешь рассмешить святых, то следует рассказать им о своих планах. И над ним 9 явно веселятся вовсю. Досадливо помотав головой, Малк принялся выдирать из блокнота мелко исписанные листы и безжалостно их рвать. В топку это, в топку. Спустя пару минут варварское разорение собственных записей закончилось. И Малк с мрачным удовлетворением посмотрел на изрядно похудевший дневник. Теперь там осталось лишь только то, что действительно могло в скором времени пригодиться. В конце концов, адепт – это ведь только лишь начало бесконечно долгого пути. Малк трезво смотрел на вещи и не был склонен слишком завышать планку. Ближайшей для себя целью он видел достижение пика ранга адепт. Будь размер резерва повыше, скорость поглощения энергии чуть лучше – а шансы на обретение высококлассного тайного искусства не столь прозрачны, то можно было бы помечтать о чем-то более амбициозном. Но когда нет гербовой бумаги, пишут и на салфетках. С 9 эргами резерва и куцым даром Малк должен думать не о фантастическом взлете в карьерные небеса, а о медленном карабкании наверх. Внезапно за окном на внешний подоконник приземлился голубь и принялся нагло стучать в стекло. Звук получился дребезжащий, до нельзя противный. Учитывая, что именно здесь совсем недавно Малку привиделся демонический карлик, охватившее его раздражение было вполне объяснимо. Отбросив перьевую ручку, он рванул к окну и рывком распахнул створки. Вот только пока он возился за щелкой, наглая птица успела улететь, напоследок загадив подоконник. «Тьфу, гадина! Да что за день-то такой, наперекосяк весь!» — воскликнул Малк и снова захлопнул створки. Вернулся за стол, взялся за ручку, но писать так и не начал. Никак не получалось сосредоточиться. Появление птицы, часто именуемой не иначе как городской крысой, словно повернуло в голове какой-то маховик. И здравые мысли тотчас были погребены под потоком самых дремучих колхаунских суеверий. Особенно тех, что про духов, вселяющихся в нечистых животных, о незримых гостях из демонических миров, жадных до жизненной силы детей, стариков и только-только прикоснувшихся к неведомому ученику колдунов, о злых призраках и одержимых. Много всего можно найти в памяти жителя самой темной провинции Бореи. И что самое неприятное, далеко не все из этого выдумка. Увы. В мире, где регулярные прорывы из владения демонов норма, порой даже самая изощренная фантазия пасует перед реальностью. Другое дело, что Малк сейчас находился не в Калхауне, а в одном из самых защищенных городов страны. Жил в районе, где налог на поддержание защитных магических формаций входил в квартплату. И, наконец, снимал квартиру в доме, где хозяева не забывали обновлять со временем слабеющие обереги. Да лучше защита только в убежищах. Умом Малк прекрасно понимал, что вдруг захлестнувшие его эмоции – это не более чем последствия недавно проведенного ритуала. Его дух, доселе отрезанный от мира магических энергий, внезапно оказался лишен своей скорлупы и теперь пытался адаптироваться к изменениям. И неожиданные переживания – это отголоски происходящих трансформаций. Дня через 2-3 все успокоится, и внутренний мир Малка вернется в норму. Надо лишь потерпеть. Но терпеть не хотелось. Пусть в глазах тех же андалорских чародеев такое поведение будет позорной слабостью дремучей колхаунской деревенщины. Ради своего спокойствия Малк был готов и не на такое. Пусть ненаучно, пусть суеверие, ерохового карлика тоже никто не видит, а проблем от него выше крыши. В общем, бросив все и забрав часть оставшихся денег, Малк отправился на базар. И уже через 2 часа он ходил по дому, вколачивая гвозди размером с мизинец во все дверные косяки оконной рамы, с каждым ударом молотка произнося заговоры столь древние, что значение большинства слов просто не понимал. Впрочем, силу им придавало непонимание. Малк вкладывал в деревенскую волшбу самую настоящую магическую власть. Ту мощь, что приходит к одаренным с годами практики и к которой он смог прикоснуться благодаря запретной технике. И это был весьма странный опыт. Раньше, когда он раз за разом мучил себя дождем боли, он всегда ощущал какую-то пустоту. Словно у него что-то должно было быть, но чего он никак не мог обрести. И вот теперь, после инициации, пустота стремительно заполнялась, приобретая черты и свойства, словно бы новой конечности. Не невидимой руки или ноги, а некой новой части тела, обладающей много большим потенциалом. Например, способной придавать словам реальную силу. Возможно, очень слабую, едва заметную, но силу. И уже одно это убеждало Малка в том, что он не занимается ерундой. Наконец, заговоренные гвозди появились во всех положенных местах, и пришел черед финальной части защитного обряда. Со всем возможным почтением Малк достал из сумки 2 свертка. В одном лежал небольшой мешочек с заряженным кристаллическим песком, в другом – покрытый замысловатой резьбой медвежий клык. Это были самые дорогие ингредиенты в древнем действии. Если гвозди стоили меньше 10 оболов, то клык и песок обошлись в 2 драхмы. Избить цену Малк как ни старался, так и не смог. С достоинством поклонившись на 4 стороны света, Малк медленно опустил медвежий клык в мешок, после чего туго завязал горловину и положил все вместе в угол под доску с ликом Архонта. После чего вздохнул и максимально возможным старанием прочел молитву 1-му и 6-му святым. На этом обряд был завершен. Наступало время клясть себя последними словами за суеверие и жалеть о потраченном золоте. О том, что придется как-то объяснять свои действия друзьям, Малк подумал уже много позже, когда студенты школы 3 святых вернулись домой. Мысленно приготовился к скандалу и насмешкам, что Талфан, что Хилавия, оба изо всех сил пытались влиться в новое общество, одновременно отдаляясь от прежней жизни. Но, как выяснилось, Колхаун глубоко засел в их душу. Каждый из них, едва переступив порог и заметив на положенном месте мешочек характерного вида, моментально склонил голову и прошептал короткий заговор приветствия. Словно никто не уезжал в блистательный Андалор, предпочтя остаться на малой родине. Талфан же и вовсе с непривычной для него серьезностью объявил. «Ну вот, теперь точно как дома. А то я все место себе не находил, что не так». Хилавий поддержал его энергичным кивком. «Ярох знает, как там насчет защиты, но то, что благодаря старой традиции все 3 ощутили связывающие их друг с другом узы, это точно».